Глава вторая. «Итак, вы Филимонов Александр?» — строго спросил следователь, вглядываясь в человека лет 35, сидящего на противоположной стороне его рабочего стола. Мягкие черты лица и безучастное выражение раздражали с первой минуты, как его доставили в участок. «Все верно», — последовал ответ. Приведенный с любопытством изучал разложенные по столу бумаги и папки. Взгляд задержался на необычно ярко-красной ручке с надписью, которая выбивалась из общей строгости вещей. Следователь опустил глаза в паспорт и нахмурился. Что-то тут явно не сходилось. С фотографии в документе на него смотрело то же самое лицо, что и у человека напротив. Но возраст... «Здесь написано, что вам...» — последовала секундная задержка. «69 лет?» Неопределенно промычал задержанный. «Получается, что так?» Следователь закрыл паспорт, осмотрел его со всех сторон, затем пролистал и отдельно изучил каждую страницу. На это у него ушло минуты 3. Затем он отложил паспорт в сторону и, сделав максимально серьезное лицо, взглянул на Александра. Ярко-зеленые глаза имели по-детски невинное выражение. Обычных правонарушителей, даже мелких хулиганов, следователь Сергейцев видел насквозь. Но здесь не было даже намека на жадность, страх, скрытую агрессию. Мужчина не льстил и не нервничал. Он будто бы и вовсе не понимал, что за поддельный документ можно получить большой срок. Если только... «Вы же понимаете, что у вас поддельный документ?» — наставническим тоном начал следователь. «Как поддельный?» — искренне удивился Александр. «Нет-нет, я получил его, как и все, в УФМС в 1994 году. Все правильно?» «Послушайте», — терпеливо начал следователь. «Я все понимаю, что могла быть ошибка, но...» «Никакой ошибки здесь нет. Паспорт настоящий», — с легкой ноткой настойчивости заявил Александр. Следователь сжал губы. Он не любил, когда его перебивают. «Я сделаю несколько звонков, чтобы уточнить детали. Но пока что я вынужден вас задержать на сутки». Он снова посмотрел на искренние детские зеленые глаза и зачем-то добавил: «Извините». Следователь сделал знак, и сержант, до сего момента тихо стоящий в углу комнаты, подошел и взял мужчину за руку чуть выше локтя. Тот не сопротивлялся, тихо встал, не отрывая пронзительного взгляда от Сергейцева, и послушно ушел вместе с сержантом. В комнате повисла мертвая тишина. Спустя пару минут сержант вернулся. «Надо покурить», — кивнул ему следователь, и они оба покинули кабинет. Курилка была в стороне от здания, проветриваемая, с прочной металлической крышей, дающей отличную защиту от зноя. Сергейцев чиркнул зажигалкой и задымил. Сержант стоял рядом. «Ну и что ты думаешь насчет этого?» — спросил следователь, щурясь от сигаретного дыма. «Купил паспорт?» — предположил сержант. «Я тоже об этом подумал, но если так давно...» то должен был понимать, что пора заменить. А если купил сейчас, то не мог не заметить такой даты. 70 лет ему исполняется через 3 месяца, представляешь?» — покачал головой Сергейцев. Сержант хмыкнул. Растерянного Филимонова он привел в отделение после того, как задержал его на ЖД-станции. Тому не хватало денег на билет, а большая часть предложенных контролеру купюр оказались еще советскими, что вызвало недопонимание и, как результат, поездку в отделение. «Тремучий он какой-то», — сказал он наконец. «Какой-какой?» — переспросил его следователь. «Тремучий. Одет так, как сейчас уже лет 15-20 не ходит. Джинсы старые, вытерты, кеды, футболк. Таких я даже в магазинах не видел». «Может, мы с тобой по таким местам не ходим, а он ходит», — попытался оправдать его следователь. «Мало ли сейчас стилей. Вот деньги и документы — другое дело. А внешний вид... Он странный, я согласен. Что-то здесь не так. Он прилетел к нам на машине времени из прошлого. Попробовал пошутить сержант Пакин. Так и напиши в рапорте. Был снят с машины времени за недостачей денег на билет до 2050 года. Сержант довольно загоготал, смял окурок и выбросил его в урну. Сразу же туда улетела недокуренная сигарета следователя. «Не терпится узнать, что же здесь нечисто», — сказал он и стремительно вышел из курилки. Он вошел в кабинет, завернул за стол, с размаху опустился в офисное кресло и побарабанил в нетерпении пальцами по столу. Пробить паспорт труда не составляло. Можно было даже позвонить старому другу без официального запроса и уже через полчаса узнать ответ о странном человеке. Только он протянул руку к стационарному телефону, как он издал пронзительный звон, и следователь вздрогнул, но взял трубку. «На лесопилке рабочий пострадал». На другом конце провода был дежурный. «Сильно пострадал, говорят. Возможно, это даже не несчастный случай. Кого бы отправить?» «Я пошлю сержанта Пакина», — сразу же ответил Сергейцев. «У меня тут задержанный». «Хорошо». Трубку повесили. Следователь отправил Пакина на служебном мотоцикле на другой конец населенного пункта. Тот нехотя умчал, оставив начальника одного в отделении. Сергейцев решительно направился к камерам в другом конце здания. Прочная железная дверь была надежно заперта. Погремев ключами, следователь вошел внутрь. Три камеры располагались вдоль стены. Толстые решетки из крашеной арматуры в палец толщиной давали надежную защиту от буйных и опасных преступников, которые сейчас уже были большой редкостью. Сквозь маленькие зарешеченные окна лился яркий свет, но ртутные лампы под потолком ровно звенели, не оставляя ни одного темного угла в помещении. Сергейцев сделал пару шагов по коридору и посмотрел в камеры. Темный рисунок футболки удачно маскировал Филимонова на фоне отштукатуренной цементом стены. Он сидел боком, опустив голову. Глубоко вздохнув, он отпер решетку и вошел внутрь. Наставлять провинившихся на путь истинный было его любимым делом. «Гражданин Филимонов», — постарался он привлечь внимание, — «послушайте, я пока еще никуда не звонил, потому что думаю, что вам не нужны большие проблемы. Ваша история кажется мне очень подозрительной, но думаю, что вы вполне сможете помочь и нам, и себе. Заявление с признанием уменьшит ваше наказание и облегчит нашу работу». «Это мой паспорт, и с ним все в порядке». Филимонов поднял голову и пристально посмотрел на следователя. Того пробрал холод. Необычные ярко-зеленые глаза стали обычными карими. «А ваши глаза?» Слегка запнувшись, начал было следователь. «Что с ними?» «А, они на солнце всегда ярче. Это особенность радужки», — отмахнулся мужчина, продолжая внимательно изучать Сергейцева. «Хм», — чуть смутился тот. «Ну ладно». Он присел на скамью, но чуть поодаль. «То есть вам действительно 69 лет? Хотя я бы дал не больше 40 максимум. Я не вижу следов хирургии. Черты лица полностью совпадают с теми, что я видел на фотографии в документе». Теперь он видел задержанного в профиль. Тот посмотрел на потолок. «Хотите правду, пытливый человек? Вы никогда не верите правде, предпочитая то, что кажется более реалистичным. Я не в первый раз сталкиваюсь с этим». «Правду?» — спросил Сергейцев растерянно. «Конечно, этим вы действительно поможете и себе, и вам. Как же, если я скажу, что мне действительно 69 лет, вы поверите?» «Ничуть». «И правильно, мне больше. Могу вас шокировать цифрой». 200? С усмешкой спросил следователь, подозревая в задержанном тихого умалишенного. 2798 лет. Следователь расплылся в улыбке. «Другу можно не звонить». Похоже, стоит набрать другой номер, и проблема решится сама собой через пару часов. Про документы можно будет не упоминать. Любое упоминание Филимоновым о паспорте на 69-летнего старика будет воспринято примерно так же, как и его реальный возраст. «Вы, наверное, еще и иго монголо-татар застали?» «А его не было», — вполне серьезно ответил Филимонов. «Можно ваш пиджак и ботинки?» «Что?» От такой дерзости следователь едва не потерял дар речи. Но Филимонов повернулся к нему лицом, и тот захлопнул рот. Он словно смотрел в зеркало. Рука потянулась к табельному пистолету. «Не стоит», — спокойно произнес Филимонов Сергейцев. «Вам это не поможет совершенно. Просто отдайте пиджак и ботинки». «Что ты такое?» — севшим голосом спросил Сергейцев. «Вы не поверили в мой настоящий возраст. Вы не поверите и тому, что я скажу. Потому предпочту не отвечать на данный вопрос. Пиджак, пожалуйста. Ах да, и еще ключи, конечно же». Следователь скинул пиджак и ботинки, протянул Филимонову связку ключей. «Вы добрый человек, да и я не привык делать людям больно. Поэтому я просто запру вас здесь, а ключи оставлю на вашем столе. Не ищите меня». Филимонов накинул пиджак и направился к выходу из клетки. Открыл решетчатую дверь и остановился, посмотрев через плечо. «Прошу вас, не усложняйте». Сергейцев опустил дрожащую руку с пистолетом. «Я оставлю записку на столе. Вас найдут, не переживайте. Просто забудьте об этой встрече. Всем это просто показалось». Он улыбнулся и вышел. На выходе попрощался с дежурным и направился в освояси.